Глава 37. Полина. «Папа!» — шепот срывается с губ, а в глазах начинает жечь. Два мира, которые я так упорно пыталась разделить у себя в голове, внезапно наталкиваются друг на друга. В голове воцаряется хаос. Я даже с места привстаю, чтобы получше разглядеть его. «Отец!» «Да, это он!» Заходит в кофейню и медленно оглядывает ее. Скользит глазами по витрине, по столам, а потом, наконец, доходит до моего неприметного места в углу. Взгляд его темных глаз теплеет, лицо заметно осунулось в нашей последней встрече, но все равно дико напоминает мне лицо Дани. Он выглядит усталым и печальным. Потом, не говоря ни слова, делает несколько шагов ко мне. Пространства тут немного, поэтому, дойдя до моего столика, отец останавливается. «Поля! Папа!» Он раскрывает объятия, но я будто к полу приросла. Не могу сдвинуться с места. Не получается заставить себя подойти к нему. Кажется, папа понимает мое состояние без слов. Вздохнув, он снова складывает руки и просто садится на свободный стул. «Два кофе!» Жестом показывает замешкавшемуся за витриной Пьеру. Потом снова смотрит на меня. Мы оба напряженно молчим какое-то время, а потом... «Ну как ты, дочка?» Он протягивает руку и накрывает ладонью мои сомкнутые пальцы. Просто пожимаю плечами вместо ответа. «Никак. Поля, мне дико жаль». Его голос звенит от боли. «Мне очень, очень жаль, что тебе пришлось пережить это!» Опускает взгляд. «Зря я уехал, очень зря! Нельзя было оставлять тебя с ним в одном доме!» С внезапной яростью отец ударяет по столу кулаком. Я вздрагиваю, рвано выдыхаю. «То, что он сделал с тобой, просто ужасно!» Отец нервно сглатывает. «Но... побег — это не выход, пойми!» «Тебе нужно вернуться, рассказать все полиции, нужно написать заявление и...» Внезапно его слова в голове превращаются в комочки манной каши. «Чего?» — хмурюсь. «Я понимаю, что тебе сложно говорить со мной об этом, но я...» «Пап, ты о чем вообще?» «О своем сыне!» — жестко цедит он сквозь зубы. «Даниил тебя... он тебя изнасиловал!» «Пап!» – щеки заливает краской. «Ты совсем сдурел? Ты что такое говоришь?» Отец открывает было рот, а потом... «Никто меня не насиловал, Господи!» Перевожу взгляд в потолок. «Ты совсем с ума сошел?» «Но как же? Твоя мать сказала, что...» «И к тому же у Даниила уже была подобная история в Лондоне!» Зажмуриваюсь, мотая головой. «Господи, как же невыносимо больно слышать его имя!» «Пап, все!» «Не выдерживаю!» «Перестань мне рассказывать про него, прошу!» «Поленька, принцесса моя, я...» Он запинается, выглядит растерянным. «Я не понимаю, что же тогда между вами произошло? Почему ты сбежала? Почему выглядишь такой несчастной? Твоя мама...» «Пап!» Снова перебиваю его. «Извини, но ты...» На губах вертится откровенная «идиот», но я смягчаю пилюлю. «Ошибаешься! Ты ошибаешься! Дело в...» «Господи, это же просто невыносимо! Говорить такое собственному отцу! Пусть даже он мне не родной, но...» «Дело в маме!» «Неужели ты все это время не замечал, какая она?» Поднимаю на него печальный взгляд. «У отца такое лицо...» Бледная, пошедшая красными пятнами. Я понимаю, что ему больно и противно так же, как и мне. Продолжать разговор почти нет сил, но я должна разом отодрать этот пластырь. Они с Даней спали, и она была не только с ним. Отец молча прикрывает глаза. «Мы с ней разводимся», — глухо отвечает он. «Я знаю». «Ну, наверное, тебе от этого не легче». «Я любил ее, Поля. Правда, любил». Его взгляд становится стеклянным. «Но одной моей любви ей никогда не было достаточно». «Ты знала, что она в детстве мечтала быть актрисой? Мечтала о большом кино?» Отец качает головой. «Внимание! Ее наркотик! Вика не может без этого. И чем старше она становится, тем больше ей нужна доз. Черт возьми!» Он нервно сглатывает. «Но, Даня, о чем они вообще думали?» Я просто выдыхаю, глядя в окно. «Она беременна!» Выдаю последнюю мучающую меня новость. «Твою ж мать!» Отец скрипит зубами. «Я его прибью, сукин сын!» «Пап, мне так горько и больно, что даже нет сил спорить с ним. Нет сил напоминать, что Даня ему даже больше сын, чем я дочь. И что отчасти и он сам виноват в том, что Даня стал таким бездушным монстром. В этот раз он перешел черту. Я просто придушу этого гаденыша!» «Пап, папа, прошу тебя, прекрати!» Начинаю задыхаться от слез. «Прошу тебя! Почему ты его так сильно ненавидишь? Почему? Он твой сын! Почему ты никогда не ездил к нему? Почему ты...» Запинаюсь, борясь, всхлипами. «Почему ты его не любишь, сын?» Отец стискивает зубы, кривится в злой усмешке. «Ну да, как же, сын!» Потом он закрывает глаза, смотрит в пустоту перед собой и... «Прости, я не хочу обсуждать это сейчас. Полина...» Тяжелый вздох. «Прошу, возвращайся домой. Я сниму тебе квартиру в Москве. Пожалуйста, поехали со мной». Смотрю на него, а в груди какая-то странная пустота. Я не хочу спорить с ним. Просто нет сил. Последние дни словно выкачали их из меня. Я опустошена. Смотрю в его лицо и вспоминаю, что и отец тоже врал мне. Конечно, не так, как мать. Наверное, хотел уберечь меня, думал, что заботится. «Пап, я не поеду». Спокойно отчеканиваю каждое слово. «Я хочу остаться тут». Отец молчит, печально глядя на меня. «Уговорить не получится?» «Нет», — мотаю головой. «Тогда разреши мне хотя бы снять тебе квартиру». «Хорошо», — пожимаю плечами. «Оформь ее на свое имя. Идет? Я не хочу, чтобы мама меня нашла». «Ладно, как скажешь». Отец вытаскивает бумажник и кладет купюры на стол. «Ну что, покажешь мне, где остановилась?»